и странное шевеление на дальнем пригорке, от которого старому магу стало резко не по себе. Его деревня стояла достаточно далеко от кромки зловеще притихшего леса, чтобы случайная тварь рискнула высунуть оттуда свой любопытный нос. К тому же здесь имелось не святилище, а настоящий, пусть и небольшой, храм, который защищал людей не в пример лучше. Однако вот беда. С меткой стало твориться что-то неладное. Всего 3 оборота назад мастер Зиул ощутил, что она стала утрачивать силу. А еще через оборот окончательно всполошился и самолично отправился по соседним домам, чтобы оградить селян от грядущих неприятностей. «Что там, Зиул?» — громким шепотом спросили его из-за спины, и некромант недовольно покосился на двери храма. Оттуда блеснули любопытством сразу 2 пары знакомых глаз, и он тяжело вздохнул. «Интересно, молодежь везде одинакова? Или его паства оказалась совершенно особенной? Везде норовят сунуть свой нос. Даже погасшие метки их не убеждают. И сколько ни говорил молодым дуракам, что деревня сейчас опасна, так и лезут под руку, чтобы убедиться, что в их жизни, наконец, появилось место для настоящего приключения. Впрочем, что у них за жизнь? Тоска одна. То ли дело было в Валионе. Припомнив бурное прошлое, старый маг грустно улыбнулся. Но потом встряхнулся, отогнал неуместное сожаление и в который раз напомнил себе, что в Валионе он давным-давно был бы мертв, в угоду непримиримой церкви, ради чьей-то корысти или просто из-за того, что боги позволили ему родиться с даром Добарая. «Зиул! Да тихо вы, неугомонные!» — шепотом прикрикнул маг, и нетерпеливые юнцы сразу притихли. Но, несмотря на обманчивую тишину, он совершенно точно знал, что к его словам настороженно прислушиваются не только эти парни, но и вся деревня, население которой он еще оборот назад собрал за стенами своего храма. Правда, сделал это не потому, что так уж верил в покровительство Айда. За свою нелегкую жизнь успел уже не раз убедиться, что те истины, которые с рождения вдалбливаются крестьянам, совсем не обязательно являются настоящими. Но каменные стены храма — это хоть какая-то защита. Все же лучше, чем хлипкие домики, которые окажутся для взбунтовавшейся нежити на один зуб. Завидев, как из леса выплеснулась какая-то невнятная тень, некромант тяжело вздохнул. Вот и началось. Что ж уж за сбой такой приключился с пирамидами, и почему перестали работать метки, ему, разумеется, никто не сообщил. Но то, что всего через пару оборотов в живых тут не останется никого, он знал совершенно точно. Это простые люди еще не поняли. Для них нежить — естественный элемент окружающей действительности. И они не поверят, что твари способны причинить кому-то вред, пока не увидят это собственными глазами. А некроманту не нужно долго объяснять последствия. Он и без того знал их наизусть, потому что всю жизнь только и делал, что поднимал и упокаивал эту самую нежить, упокаивал и снова поднимал. Вот только на всех, кто придет сюда по их душу, его сил уже не хватит. А жертвовать кем-то из своих прихожан Зиул не собирался. Зато попытался использовать жалкие крохи своих прежних сил и поставить на пути освободившийся от заклятия подчинения нежити хоть какой-то заслон. А теперь только ждал, чем все это закончится. Конечно, его способности надолго не хватит. Глупо было бы рассчитывать, что обессилевший некромант сумеет задержать их хотя бы до рассвета. Тварей по округе бродило так много, что без силы пирамид нечего и думать их обуздать. Но если он подарит наивным селянам хотя бы полоборота спокойной жизни, то его долг перед собственной совестью будет исполнен. В уплату совсем иного долга, тянущегося еще из прежней жизни, о котором он, разумеется, никому и никогда не говорил. «Оберегатели!» — вдруг раздался за его спиной удивленный шепот, и Зиул обреченно опустил натруженные руки. «Зачем они сюда идут? Деда, это они тебя так испугали?» «Брысь отсюда!» — прикрикнул маг. Но вихрастые, вечно любопытные парни, один из которых приходился ему внуком, а второй учеником, даже не подумали ослушаться. Напротив, еще и головы неуемные наружу высунули, а затем с жадным интересом приняли следить за тем, как сбегающие с холма твари бродят по опустевшей деревне, то и дело недовольно порыкивая и ломая хрупкие заборы. И лишь когда первые из них начали шумом врываться в опустевшие дома, оба парня странно притихли. Потом задумались, недолго помолчали. Наконец, более сообразительный ученик заметил сложную, старательно выстроенную вокруг храма магическую защиту и тревожно спросил: «Учитель, что происходит? Мы из-за них сюда пришли, да? Оберегатели перестали нам подчиняться? Но почему?» «Этого я не знаю», — сокрушенно покачал головой маг. «Видимо, что-то случилось с управляющим заклятием, которое держало их в повиновении. Как это случилось, когда и почему, не могу сказать. Но сбой почувствовал совершенно точно, поэтому поспешил увести вас сюда. Оберегателей вокруг очень много, и вы это тоже знаете. Угроза от них была и раньше, но пока мы обходились без больших проблем. А сейчас случилось что-то непонятное. Поэтому ваши метки не только не действуют, но и могут привлечь ненужное внимание. Наше с вами счастье заключается в том, что сюда нежить повернет далеко не сразу. И, может быть, за это время сбой в заклятии удастся устранить. Или же наступит утро, хотя в это я как-то не очень верю». Где-то в глубине храма заплакал маленький ребенок, после чего парни мгновенно посерьезнели и, правильно расценив надвигающуюся угрозу, попятились назад под прикрытие каменных стен. После чего юный ученик как-то по-взрослому положил руку на высохшее предплечье наставника и очень тихо сказал: «Возьми мою силу, учитель. Я еще очень мало знаю и не смогу тебе помочь, если потребуется. Но у меня остались неплохие резервы. Если тебе не хватит, забери мои, хорошо?» Зиула опустил голову, прекрасно зная, что при необходимости так и сделает. «Конечно, мой мальчик, спасибо тебе за понимание. Я хочу, чтобы моя мама жила, учитель», — также серьезно пояснил ученик. «И брат с сестрой, и отец. Если для этого потребуется моя жизнь, я готов ее отдать». «Ты смелый мальчик», — только и сказал на это Зиул. А потом прижал пацана к груди и, подумав о том, что наконец совершенно правильно выбрал преемника, устало прикрыл глаза. После этого они почти не разговаривали, только молча следили за стремительно прибывающими тварями, которые все настойчивее искали живых и все ближе подбирались к стоящему на отшибе храму. Их не смутили некогда сильные, а теперь почти угасшие линии запрещающего заклятия. Не напугали следы недавнего пребывания некромантов, старательно заговаривающих деревню от неприятностей. Не раздражали ни, кстати, выглянувшие на небе луны. Только голод, казалось, становился все сильнее, из-за чего незаметно обострялся нюх, быстрее несли вперед лапы, и все большее количество багровых огоньков поворачивалось в сторону невзрачного каменного сарая, в котором не так давно отзвучала последняя молитва. «Приготовься!» — тихо шепнул старый маг, когда поблизости раздался первый торжествующий рев. «Это будет совсем не больно». «Я готов», — также тихо ответил ученик. И когда первые твари огромными прыжками понеслись к открытым дверям храма, бестрепетно протянул обнаженное предплечье. Кузнец Лойер, широко зевнув, подтянул штаны и поплотнее запахнул халат, покинул сортир, с раздражением подумав, что не стоило ему с вечера пить столько пива. Ночь, правда, оказалась теплой, но все равно бродить по темноте не слишком приятно, особенно когда он поленился сменить мягкие тапочки на неудобные сапоги, а на улице не так давно прошел мелкий дождик. Прикрыв рот широкой ладонью, он сладко зевнул и побрел обратно в дом, мысленно прикидывая, какими делами займется с самого утра. Но потом вдруг услышал негромкий цокот копыт на улице и, изрядно удивившись, направился к калитке. Заметив по ту сторону забора одинокого всадника, кузнец нахмурился. «Эй, ты кто такой? Чё надо?» «Странно все это. Чего тут делать чужакам? Ворота, правда, тут давно не запирали. Да и о лихих людях лет 100 уже не слышали. Но чем Айт не шутит? Надо быть начеку». «Доброй ночи, уважаемый!» Со странным акцентом отозвался незнакомец. «Непонятный какой-то. В доспехах и в шлеме. У нас что, война? Да и конь не нашинский. Вон какой здоровый. И таращится так свирепо, словно вот-вот накинется и сожрет. Хотя сам мужик вежливый, спокойный, уверенный в себе. Да и оружие прячет в ножнах. Наверное, храмовый. Других тут просто не водилось. У вас все спокойно?» Лойреза озадаченно поскреб подбородок. «Да вроде. А что не так, господин?» «Ничего, уважаемый. Прошу прощения, если потревожил. Еще раз доброй ночи». «Добрый», — машинально отозвался кузнец, проводив глазами медленно удаляющегося всадника. Потом не выдержал, вышел-таки за калитку, но увидел лишь прямую спину незнакомца, закрытую необычно чешуйчатой броней, при виде которой у кузнеца сразу разгорелись глаза, и круглый щит, на котором красовалась абсолютно неизвестный герб, высокая гора, над которой величественно восходило золотое солнце. «Что за шутки?» Он собрался было окликнуть удаляющегося всадника, чтобы узнать, чего тому было нужно и откуда он взял такой дивный доспех, но потом зевнул в третий раз и, почувствовав, как слипаются глаза, отмахнулся, после чего зябко передернул плечами и, старательно прикрыв за собой калитку, поспешил вернуться в дом. Так и не заметив, что стоило всаднику покинуть сонную деревню и подать условный знак, как на самой границе леса сдвинулась с места какая-то непонятная темная масса. Юному Дишу сегодня никак не спалось. Ночью, по его глубокому убеждению, всегда происходило самое интересное. Учитель, правда, говорил, что и при свете дня случаются настоящие чудеса. Но искусство магии было так заманчиво и так сильно притягивало любопытного пацана, что он был готов часами сидеть на крыльце в ожидании того, что рядом вдруг случится что-то интересное. Вот только именно сегодня учитель почему-то казался хмурым, и весь вечер был так задумчив, что даже не заметил, что юный ученик буквально ходит за ним по пятам. Происходящие с горами изменения, ставшие особенно значительными к ночи, откровенно его тревожили. Разлившееся над ними ближе к полуночи неестественное зарево выглядело угрожающим. А тревожно мигнувшие после этого метки начавшие постепенно утрачивать свою силу, стали тем самым сигналом, по которому маг-отшельник сразу почувствовал — беда. Но откуда она пришла, и что именно произошло, ему никто не сообщил. Портал в ближайший город открыть почему-то не получилось. Полностью сбились настройки, и для того, чтобы их восстановить, понадобится не один день. Более того, на его призыв из ближайших соседей никто даже не откликнулся. А вот явно зашевелившаяся нежить стала еще одним звоночком, после которого немолодой маг окончательно встревожился за исход сегодняшней ночи. Правда, ему повезло. Построенные далеко в стороне от деревень жилища никто так и не тронул. До самого рассвета ни одна рыскающая по округе тварь не сумела учуять близкого присутствия людей. Недавно разработанная и буквально на днях опробованная магическая защита, о которой его еще 2 года назад попросил сам Верховный, работала безупречно и должна была совершить настоящий прорыв в деле охраны смертных от опасного соседства нежити. Опытный некромант, он прекрасно знал, насколько опасны твари и какими жуткими могут последствия сбоя и заклятия повиновения. Несколько раз нечто подобное случалось, и тогда, бывало, гибли целые деревни. Но в последние 100 лет подобных сбоев он не замечал. А теперь, когда новая защита была полностью готова, вообще надеялся, что ни о чем подобном никогда больше не услышит. Однако, похоже, этим надеждам не суждено было сбыться. И он в течение целой, бесконечно долгой ночи кусал себе локти от отчаяния, прекрасно понимая, что не успел предотвратить катастрофу. Даже предупредить никого не смог, потому что средства связи напрочь отказались работать. Видимо, все-таки системный сбой в работе пирамид. Самый опасный и сложный, потому что обещал проблемы с нежитью не просто в одной отдельно взятой деревне, а по всему Неверону. И лишь к утру, когда на небе появились первые проблески зари, некромант смог угомонить взбунтовавшуюся совесть. Но лишь потому, что услышал грохот копыт, различил шум быстро приближающегося большого отряда и воздав хвалу Верховному, сумевшему так быстро отреагировать на случившееся, поспешил выйти навстречу, чтобы доложить о своих выводах. Но каково же было его недоумение, когда вместо храмовников навстречу вылетели совершенно незнакомые всадники. В черных доспехах, на огромных, свирепо хрипящих конях, рослые, в необычных шлемах и с еще более необычными гербами на груди —